Глава 15. 2228 год от Великого Исхода. 17 день месяца Лебедя. Фонтана, убежище. Таяна, Зварч. Старая Таянская дорога. Таяна, Высокий замок. Разве ты не дождешься утра? Зачем? Уан пожал широкими плечами. Раньше уйдешь, раньше дойдешь. Если не увидимся, советую драться до конца. И еще. Не позволяйте себя уговаривать на то, против чего душа восстает. «Не позволим», — кивнул Ромеро, а Астен молча поднял бокал. Он уже взялся за сделанную в виде лозы дверную ручку, но неожиданно вернулся к столу и уселся в кресло, подрузив свой видавший виды мешок на колени. И я подумал, что должен рассказать одну историю. На первый взгляд сплетня как сплетня, но кто знает, вдруг пригодится. Корни сегодняшнего теряются в таком лохматом прошлом, что даже вы, бессмертные, не можете этого помнить. Тем более, что с памятью у вас, прямо скажу, не очень. «Мы действительно забыли больше, чем имели право», — кивнул Астер. «И мне кажется, не по своей воле». «Очень может быть», — откликнулся Уан, задумчиво потирая переносицу. «Знаешь, когда не можешь поймать гуся, начинаешь ловить мух». Отчаявшись разобраться во всей этой мешанине, я задумался о Рене. «Я ведь весной всей правды тебе романа не сказал». Хотел, чтобы ты без моей подсказки пригляделся к счастливчику, видя в нем лишь способ подобраться к Филиппу. А вообще-то эландец меня занимает. Не тебя одного, натянуто пошутил Роман, но Уан не принял шутки. Знаю, что не меня одного. Ты никогда не задумывался, с чего третий сын эландского герцога раз за разом таскается за запретную черту, причем, похоже, сам не понимая зачем. Маринеры промышляют кто морским разбоем, кто торговлишкой. Рене привозил то черный жемчуг, то всякие перья и камни, от которых арцийские павлины просто шалели. Любой другой, раз нащупав золотую жилу, разрабатывал бы ее, причем тщательно скрывая заветное местечко. Счастливчик же никогда не возвращался туда, где единожды побывал. Словно бы вслепую искал что-то или шел на чей-то зов. «И ты решил, что ключ ко многим тайнам за запретной чертой», — тихо уточнил Астер. «Решил, и до сих пор не уверен, что ошибся. То, что тянуло туда счастливчика, в самый неожиданный момент может свалиться на наши головы. Задумайтесь, Рене побывал у темных и вернулся, одаренный сильнейшими талисманами. Мы не знаем ни что стало с его спутниками, ни как он выжил. Счастливчик выбирался из таких передряг, из каких выпутаться невозможно. Счастливчик отсутствовал, когда всю его семью выкосила болезнь. Счастливчик поместил на Сигну волка и луну. За счастливчиком охотится осенний ужас. Счастливчика слушают хозяева. А непонятная даже мне болотница дает ему в спутники философского жаба. Древнюю тварь, самые упоминания которой исчезли из книг задолго до Анхеля Светлого. И, наконец, эти слова о темной звезде. Умирающие от Аквазакта не ошибаются. Разве все это не объясняется тем, что Рене избран? Что огонь жжется, очевидно для всех, но только маги понимают суть огненной стихии и могут овладеть ею. Не поняв, что же такое Рене Рой, мы так и будем блуждать в потемках. «Рене мой друг и защитник нашего дела», — резко бросил Ромеро. «После твоего рассказа я в нем не сомневаюсь», — отмахнулся Уан. «Только эландец и сам не знает, что и куда ведет его по жизни. Похоже, счастливчику покровительствует кто-то очень могущественный, но лишенный возможности или желания открыться. Волк и луна. Это вы хотя бы помните?» «Помним», — подтвердил кленовая ветвь. «Но я все же склонен рассчитывать на свои силы. Если, разумеется, вы не вернете Эрасти. Мы в любом случае должны вести себя так, словно мы одни. Только это не повод забывать ни о врагах, ни о друзьях, ни о судьбе, с которой приличные люди не могут не спорить». «Люди? Спорящих с судьбой эльфов я еще не встречал», — припечатал маг-одиночка. «Когда встречу, передумаю». «Гоблины, те давно уже не спорят, а жаль. Ну да не о них речь». Переговорив с Романом, я почти уверился, что Рене — заложник собственной крови. В миг его рождения звезды встали так, что все спавшее десятки поколений ожило. «Ты, разведчик, ты хоть раз задумался, откуда у счастливчика такие глаза? При том, что все арои удавались в предков арцийцев. А эдаконцы искренне были светловолосыми гигантами. Почему у Рене наши глаза? задумчиво повторил Роман. «Кто его знает?» «В Стефане есть малая примесь эльфийской крови, похожая от матери. В старом Марка есть только человеческая. Эльфы эльфами, счастливчик бесспорно из ваших, но только ли? Дело это, похоже, семейное, на крови замешанное. Это было, дай подумать, лет за 100 до Анхеля. Надо бы проверить по хроникам. Элант и Таяна уже перестали казаться задворками мира. Империям не впервой разваливаться от сытости и спокойствия. Хотя Анхель, прах его побери, так встряхнул старуху, что она до сих пор дышит. Надо же, опять меня в бок тянет. Короче, в Таяне правил тогда первый из рода имборов. Королем еще не был, но великим герцогом назывался. У него было 4 сыновей. От одного из них пошли графы Гордани и 2 дочери. Старшую он выдал за одного из имперских вельмож, а с помощью младшей решил скрепить союз с Эландом, в котором еще не проросли арцийские нарциссы. Мира Имбора не была красавицей, но эландский, вернее еще и доконский властитель в этом не нуждался. Паладины всегда умели находить то, что им нужно на стороне. Твой друг Рене не исключение, его жена может похвастаться многим, но не вниманием мужа. У тогдашнего первого паладина было несколько бастардов и красивая подруга, у которой хватало ума не требовать от возлюбленного разделить с ней корону. В те поры в Эландии любой сын, признанный отцом и поддержанный паладинами, мог наследовать родителю, так что родовитая жена нужна была разве что для заключения политической сделки. Я не слишком подробно рассказываю? Нет. Первый паладин, я дальше буду называть его Рикарет, старый титул слишком громоздок. Словом, жених выехал соответствующим его сану эскортом в Таяну. Рассказывают, что в холмах они чуть не попали под оползень, но якобы всадник удерживал, готовый обрушиться склон, пока по нему не промчалась кавалькада. В городе летними оползнями никого не удивишь, больше в дороге ничего не случилось. Стефан Имбор принял гостей с распростертыми объятиями. Были устроены охоты и турниры. Жених не принимал в них участия, хоть и считался отменным бойцом. У эландцев это в крови в не меньшей степени, чем любвеобильность. До свадьбы оставалось около 3 недель, когда случился самый пышный турнир, на котором победу над местными рыцарями, в том числе над наследником Таяны, одержал какой-то незнакомец. Имбор был страшно раздосадован удачей чужака. И чтобы его утешить, идоконский гость взялся за копье сам. Противники оказались равны друг другу в силе и ловкости, и ложная гордость не помешала им это признать. Они пожали друг другу руки. Победителю полагалась награда – конь, меч и право выбрать королеву турнира. Посовещавшись, эландец и незнакомец, назвавшийся Риберто из Аганны, решили, что Рикарет возьмет меч, благо конь сразу признал в чужаке хозяина. А чтобы совсем уж никому не было обидно, решили избрать сразу 2 королев. Идоконец, будучи хорошим политиком, разумеется, назвал свою невесту. Ничем не связанный пришелец обозрел присутствующих дам и избрал совсем юную девушку, жившую при дворе то ли из жалости, то ли для того, чтобы быть под присмотром, так как она была наследницей маленького лесного княжества под шумок прихваченного отцом герцога Стефана. Это, так ее звали, была маленькой блондинкой с зелеными глазами, нежным румянцем и потрясающей красоты ручками. Я видел ее на портрете уже зрелой женщины. Можно только гадать, как хороша она была в юности. Это приняла венец из рук неизвестного рыцаря и исполнилась к нему великой благодарности и восхищения. А чувства эти так легко переходят в любовь. К тому же рыцарь оказался красив, как эльф. А может, он и был эльфом или полукровкой. Разумеется, красавец стал любимцем Гелани. Дамы были от него без ума, но он видел только эту. Через неделю он попросил девицу стать его женой и получил согласие. Король был доволен. Эта отправлялась с мужем в Аганну, так что о ее правах на наследство можно было забыть. Жених и невеста не могли наглядеться друг на друга, и кто станет винить девушку за то, что она, не дождавшись брачной церемонии, открыла любимому свою дверь. Я уже говорил, что таянки млели при виде голубоглазого красавца. Мира не была исключением, только в отличие от других привыкла брать, что хотела. А хотела она Риберта. Девица пошла к отцу, из которого вила веревки. Известный твердостью, даже жестокостью Стефан, не мог устоять перед дочерними слезами и потребовала у него жениха Этты. Как долго она вынуждала отца отказаться от данного Эланду слова, не знаю, но Стефан сдался. Добиться того, что хотела Мира, было непросто. Надо было объясниться с Рикаредом и заставить Риберта отказаться от любимой. Властелин Эланда обменял помолвку на торговые льготы и изрядный кусок земли, прилегающих к полуострову со стороны Таяны. Теперь эти земли зовут внутренним Эландом, но Риберта наотрез отказался оставить Этту. Стефан пообещал младшему сыну захолустного графа, которого на родине из-за несхожести с родителями почитали бастардом, Тарску. Риберта отказался, и тогда вмешался таянский кардинал. Не знаю, как ему это удалось. Наверняка пустил в ход одну из уловок, на которой гораздо церковь, но Риберта сдался. Свадьба была небывало пышной. Затем молодые отправились в Тарску. На следующий день отбыл и Рикаред. На выезде из города эландцы догнали женщину, одиноко бредущую по эландской дороге. Рикаред узнал Этту, которая тайком покидала Таяну, и взял девушку с собой. К концу пути Маринер предложил ей руку и сердце, она согласилась. Сын Этты и Рикареда после смерти отца был избран первым паладином. Глаза у него были светло-серыми, отцовскими. Зато его сына судьба наградила эльфийскими очами. Голубоглазым был и праправнук Рикареда, и Этты. Потом эландские владыки перемешивались с темноглазыми таянцами, и вот теперь Рене. А что стало с Мирой и Риберто? У них долго не было детей. Новый герцог Тарский правил под именем Риберто Удат-Гадой. Жену он не любил, можно даже сказать, что ненавидел, и все время пропадал в горах. Отчаявшаяся Мира увлеклась ведовством. Благо, об ортодоксах в Тарске отродясь не слыхивали. Дальше можно лишь догадываться. В конце концов, герцогиня все же забеременела. Родился сын, наследник трона. Когда ему исполнилось 12, Риберто погиб. Что это было? Несчастный случай, убийство или самоубийство? История умалчивает. Мира стала полноправной правительницей. Она до самой своей смерти не подпускала сына к трону и ни разу не приезжала в Гелань. О тарскийцах с эльфийскими глазами я не слышал. Похоже, их просто не было. Даже отдаленные потомки светорожденных могут унаследовать черты предков. Задумчиво проговорил Астен. Могут, но не должны. Не в глазах дело. Меня вот что мучает. Астен, Ромеер, почему эльф или полуэльф отказался от Этты? Что такого сказал ему клирик? К власти и золоту юноша не стремился. Иначе он сразу ответил бы принцессе. Невесту он любил, и все же... Договаривай, Уан, твердо сказал Ромеерль. Может быть, это наш последний разговор. Скорее всего, с расстановкой произнес маг-одиночка. Скажите мне, дети звезд, могло ли известие о том, что любимое порождение гоблинских богов оттолкнуть от нее эльфа или полукровку? Да, сумрачно кивнул Астен, могло. Если Риберто сам знал, кто он есть.